Глава четвертая. А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенное указание, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг в трех шагах от него отворилась какая-то дверь. Он схватился за нее машинально. — Кто тут? — тревожно спросил женский голос. — Это я? — К вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча. — Это вы? — Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала, как вкопанная. — Куда к вам? Сюда? И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату. Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечу и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах. Ей было и тошно, и стыдно, и сладко. Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успела нахватить взглядом комнату. Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь, к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира под другим номером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол ужасно остро убегал куда-то вглубь, так что его при слабом освещении даже и разглядеть нельзя было хорошенько. Другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу направо находилась кровать, подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькой скатертью. Около стола два плетеных стула. Затем у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой, простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот все, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая, даже у кровати не было занавесок. Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи. — Я поздно. — 11 часов есть? — спросил он, все еще не поднимая на нее глаз. — Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход. — Сейчас у хозяев часы пробили, и я сама слышала. — Есть. — Я к вам в последний раз пришел, — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый. — Я, может быть, вас не увижу больше. — Вы едете? — Не знаю. Все завтра. — Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? — дрогнул голос у Сони. — Не знаю. Все завтра утром. Не в том дело. Я пришел одно слово сказать. Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она все еще стоит перед ним. — Что же вы стоите? Сядьте! — проговорил он вдруг переменившимся тихим и ласковым голосом. Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту. «Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная! Пальцы, как у мертвой!» Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась. «Я и всегда такая была», — сказала она. «Когда и дома жили?» «Да». «Ну, да уж, конечно», — произнес он отрывисто, и выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом. «Это вы от Капернаумова нанимаете?» «Да-с». «Они там, за дверью?» «Да, у них тоже такая же комната». «Все в одной?» «В одной-с». «Я бы в вашей комнате по ночам боялся», — угрюмо заметил он. «Хозяева очень хорошие, очень ласковые», — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись. «И вся мебель, и все хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят». «Это косноязычные-то?» «Да-с. Он заикается, и Хром тоже, и жена тоже. Не то что заикается, а как будто не все выговаривает». «Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей 7 человек, и только старший один заикается, а другие просто больные. А они заикаются». «А вы откуда про них знаете?» — прибавила она с некоторым удивлением. «Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал. И про то, как вы в 6 часов пошли, а в 9 назад пришли. И про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла». Соня смутилась. «Я его точно сегодня видела», — прошептала она нерешительно. «Кого?» «Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в 10 часу, а он будто впереди идет, и точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне». «Вы гуляли?» «Да», — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись. «Катерина Ивановна... Ведь вас чуть не било у отца-то». «Ах, нет, что вы, это нет!» С каким-то даже испугом посмотрела на него Соня. «Так вы ее любите?» «Ее? Да как же!» Протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. «Ах, вы ее, если бы вы только знали! Ведь она совсем как ребенок, ведь у нее ум совсем как помешан от горя. А какая она умная была, какая великодушная, какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете, ах!» Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилась вдруг во всех чертах лица ее. «Била! Да что вы это? Господи, била! А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная, ах, какая несчастная и больная! Она справедливости ищет, она чистая, она так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучаете ее, она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается, как ребенок, как ребенок. Она справедливая, справедливая». «А с вами что будет?» Соня посмотрела вопросительно. «Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну а теперь вот что будет?» «Не знаю», — грустно произнесла Соня. «Они там останутся?» «Не знаю. Они на той квартире должны. Только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет. А Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется». «С чего же-то она так храбрится? На вас надеется?» «Ах, нет! Не говорите так. Мы одно, заодно живем!» Вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь, как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. «Да и как же ей быть? Ну, как же быть?» — спрашивала она, горячась и волнуясь. «А сколько она сегодня плакала? У нее ум мешается, вы этого не заметили? Мешается, то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все, то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. а потом опять утешится. На вас она все надеется. Говорит, что вы теперь ей помощник, и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая прекрасная жизнь. И целует меня, обнимает, утешает. И ведь так верит фантазиям-то. Но разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит. Корыта сама с своей слабенькой-то силой в комнату втащила. Запыхалась, так и упала на постель. А то мы в ряды еще с ней утром ходили. Башмачки и польчики Елене купить, потому что у них все развалились. Только у нас денег-то и не достало по расчету. Очень много не достало. А она такие миленькие ботиночки выбрала, потому что у нее вкус есть. Вы не знаете. Тут же в лавке так и заплакала при купцах-то, что не достала. Ах, как было жалко смотреть. — Ну и понятно после того, что вы так живете, — сказал с горькой усмешкой Раскольников. — А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня. — Ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы все то видели, о, Господи! А сколько раз я ее в слезы вводила. Да на прошлой еще неделе. Ох, я всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила. И сколько раз я это делала. Ах, как теперь целый день вспоминать было больно. Соня даже руки ломала, говоря от боли воспоминания. Это вы-то жестокая. Да я. «Я пришла тогда», — продолжала она, плача. «А покойника говорит, прочти мне, — говорит Соня, — у меня голова что-то болит, прочти мне, вот книжка». Какая-то книжка у него, у Андрея Семеновича достал, у Лебезятникова, тут живет. Он такие смешные книжки все доставал. А я говорю, мне идти пора, так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное, чтобы воротнички показать Катерине Ивановне. Мне Лизавета, торговка, воротнички и на рукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие, с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень-очень ей понравились. «Подари мне, — говорит их Соня, — пожалуйста». «Пожалуйста», — попросила, и уж так ей хотела. А куда ей надевать? Так, прежнее счастливое время только вспомнилось. Смотрится на себя в зеркало, любуется, и никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет, и ничего-то она никогда ни у кого не попросит. Гордая, сама скорее отдаст последнее, а тут вот попросила, так уж ей понравились». «А я ей отдать пожалела. На что вам, — говорю, — Катерина Ивановна?» «Так сказала. На что? Уж этого-то не надо было бы ей говорить. Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело стало, что я отказала. И так это было жалко смотреть. И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела». «Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала, все эти прежние слова. Ох, я... Да что, вам ведь все равно...» — Эту Лизавету торговку узнали? — Да. А вы разве знали? — с некоторым удивлением переспросила Соня. — Катерина Ивановна в чахотке злой. — Она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос. — Ох, нет! И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет. — Да ведь это же лучше, коль умрет. — Нет, не лучше, совсем не лучше, — испуганно и безотчетно повторяла она. — А дети-то? Куда же вы тогда возьмете их, коль не к вам? — Ох, уж не знаю, — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль. — Ну, а коль вы еще при Катерине Ивановне, теперь заболеете, и вас в больницу свезут. Ну, что тогда будет? — безжалостно настаивал он. — Ах, что вы? Этого-то уж не может быть! И лицо Сони искривилось страшным испугом. — Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой. — Не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу все гурьбой пойдут. Она будет кашлять и просить, об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, дети плакать. А там упадет, в часть свезут, в больницу умрет, а дети... Ох, нет, Бог этого не попустит, — вырвалась, наконец, из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него все и зависело. Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову в страшной тоске. — А копить нельзя? — На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней. — Нет, — прошептала Соня. — Разумеется, нет. — Попробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой. — Пробовала. — И сорвалось. — Надо, разумеется, что и спрашивать. И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту. «Не каждый день получаете-то». Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо. «Нет», — прошептала она с мучительным усилием. «С Полечкой, наверное, то же самое будет», — сказал он вдруг. «Нет! Нет! Не может быть! Нет!» Как отчаянно и громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. «Бог! Бог такого ужаса не допустит!» «Других допускает же!» «Нет! Нет! Ее Бог защитит! Бог!» — повторяла она, не помня себя. «Да, может, и Бога-то совсем нет!» — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось, по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо. — Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается? — У вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания. Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней, глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно он смотрел, как совсем сумасшедший. — Что вы? Что вы это передо мной? — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжала вдруг ей сердце. Он тотчас же встал. — Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца, и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою. — Ах, что вы это им сказали? И при ней? — испуганно вскрикнула Соня. — Сидеть со мной? Честь? Да ведь я бесчестная, я великая-великая грешница. Что? «Что вы это сказали?» «Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так», — прибавил он почти восторженно. «А пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама, только стоит глаза раскрыть, что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Да скажи же мне, наконец, — проговорил он почти в исступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить. — А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее. Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно, у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила, смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него. Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее и уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении, Что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные маленькие дети-сироты и эта жалкая полусумасшедшая Катерина Ивановна с своей чахоткой и со стуканьем об стену головою. Но, тем не менее, ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос, почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду. Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Ведь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически. Настоящий разврат еще не проник ни одной каплей в ее сердце. Он это видел. Она стояла перед ним наяву. «Ей три дороги», — думал он. «Броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее, но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жестоко, потому не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее. «Но неужели же это правда?» — воскликнул он про себя. «Неужели же это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втягивается, наконец, в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может, — восклицал он когдавеча Соня. Нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и они те. Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадной ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве все это не признаки помешательства?» Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее. — Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросил он ее. Соня молчала. Он стоял подле нее и ждал ответа. — Что ж бы я без Бога-то была? — быстро энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку. — Ну, так и есть, — подумал он. — А тебе Бог что за это делает? — спросил он, выпытывая дальше. Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения. «Молчите, не спрашивайте, вы не стоите!» — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него. «Так и есть, так и есть!» — повторял он настойчиво про себя. «Все делает!» — быстро прошептала она, опять потупившись. «Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» — решил он про себя с жадным любопытством, рассматривая ее. С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергетическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивое, юродивое!» — твердил он про себя. На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее. Теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная в кожаном переплете. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола. «Мне принесли», — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него. «Кто принес?» «Лизавета принесла. Я просила». «Лизавета». «Странно», — подумал он. «Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать». «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресенье Лазаря где? Отыщи мне, Соня!» Она искоса глянула на него. «Не там смотрите. В четвертом Евангелии», — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. «Найди и прочти мне». — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. — Недель через три на седьмую версту, милости просим. Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет, — бормотал он про себя. Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу. — Разве вы не читали? — спросила она, глянув на него через стол из-под лобья. Голос ее становился все суровее и суровее. — Давно. Когда учился? Читай. — А в церкви не слыхали? — Я не ходил. — А ты часто ходишь? — Нет, — прошептала Соня. Раскольников усмехнулся. — Понимаю. И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить? — Пойду. Я и на прошлой неделе была. По Нефиду служила? — По ком? — По Лизавете. Ее топором убили. Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться. — И с Лизаветой дружна была? — Да. Она была справедливая. Она приходила. Редко. Нельзя было. Мы с ней читали и говорили. «Она Бога узрит». Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость. Какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе юродивые. «Тут ты сам станешь юродивым. Заразительно!» — подумал он. «Читай!» — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на несчастную помешанную. — Зачем вам? Ведь вы не веруете, — прошептала она тихо и как-то задыхаясь. — Читай! Я так хочу! — настаивал он. — Читала же Лизавете! Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривалась первого слога. Был же болен некто... «Лазарь из Вифании», — произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть, еще с самого отрочества, еще в семье подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, узнал, наверное, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, именно ему, чтобы он слышал, и непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дошла она до 19 стиха, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, и как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она была остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дошли до 32 стиха. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, поди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер?» Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. «Да, так и есть». Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе «Не мог ли сей, отверзший очи слепому», она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнения, укоры, хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. И он тоже ослепленный и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. «Да, да, сейчас же, теперь же!» — мечталась ей, и она дрожала от радостного ожидания. Иисус же, опять скорбя внутренне, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он во гробе». Она энергично ударила на слово 4. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав сие, воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы вочию сама видела, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет!» Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула. «Все, об воскресении Лазаря?» — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижная, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более. — Я о деле пришел говорить. Громко и нахмурившись, проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем. «Я сегодня родных бросил», — сказал он, — «мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал». «Зачем?» — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом. «У меня теперь одна ты», — прибавил он. «Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты. Вместе и пойдем». Глаза его сверкали, как полоумный, — подумала в свою очередь Соня. «Куда идти?» — в страхе спросила она и невольно отступила назад. «Почему же я знаю? Знаю только, что по одной дороге. Наверное, знаю. И только. Одна цель». Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен. — Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он. — А я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел. — Не понимаю, — прошептала Соня. — Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты на себя руки наложила. Ты загубила жизнь свою. Все равно ты могла бы жить духом и разумом, а кончено сеной. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как я. Ты уж и теперь как помешанная. Стало быть, нам вместе идти по одной дороге. Пойдем. Зачем? Зачем вы это... — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами. — Зачем? — Потому что так нельзя оставаться. — Вот зачем. Надо же, наконец, рассудить, серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Таня в уме и чахоточная умрет скоро, а дети? Разве Польщика не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен, вор. А ведь дети — образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечество. — Что же делать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня. — Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только, и страдания взять на себя. Что, не понимаешь? После поймешь. Свободу и власть, а главное — власть над всею дрожащую тварью и над всем муравейником. Вот цель, помни это. Это мое тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова, и когда-нибудь потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай. Соня вся вздрогнула от испуга. — Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденея от ужаса и дико смотря на него. — Знаю и скажу тебе. Одной тебе. Я тебя выбрал. Я не прощение приду просить к тебе. Я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе. Еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра. Он вышел. Соня смотрела на него, как на помешанного. Но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. Господи, как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это, но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак, никак. О, он должен быть ужасно несчастен. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил. Говорил, да, он ясно это сказал, что без нее уже жить не может. О, Господи! В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он. Он с его бледным лицом, с горящими глазами. Он целует ей ноги, плачет. О, Господи! За дверью справа, за той самой дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карлны Реслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Реслих и отдававшаяся от нее в наем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемой. А между тем все это время у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустой комнатой, достал стул и неслышно принес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень-очень понравился. До того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра, например, не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтобы уж во всех отношениях получить полное удовольствие.